Глава 8. Мать взбалмошной девицы оказалась совсем на нее не похожей. В отличие от своей смуглой и большеглазой дочери, она была белокожей и светловолосой. Распущенные и длинные до попы волосы развивались за ней, как шлейф, пока она стремительно шла к нам по открытым террасам замка. Рядом с ней, кружась и подпрыгивая ужом, велась Хелейна, что-то тараторя и улыбаясь. Удивительно, какими разными могут быть мать и дочь. Спокойная и степенная Айлана была похожа на королеву, тогда как Хелейну легко можно было принять за шута. «Рада приветствовать вас в моем доме», — слегка склонила она голову и повторила формулу гостеприимства, которую я уже слышала. А когда Арам ответил ей тем же, взмахнула рукой, подзывая рабов. «Рабы проводят вас в ваши комнаты и помогут привести себя в порядок с дороги и принесут перекусить». «Благодарю, госпожа Айлана», — поклонился Арам и соврал. «Но мы не голодны, а вот беседу с вами я предпочел бы не откладывать. И прошу вас позволить госпоже Елене», — он слегка качнул головой в мою сторону, — «принять в ней участие». «Желание освобожденного раба, которого королева выбрала в качестве отца своей дочери закон», — кивнула Айлана. «Вас проводят ко мне через свечу». Она повернулась и ушла, точно так же медленно и степенно. А к нам тут же кинулись мальчишки-рабы. Кто-то из них подхватил лошадей, а другие, замирая в поклоне каждый раз, когда мой взгляд или зелейный касался их, повели нас наверх в гостевые покои. «Не нравится мне здесь», — шепотом поведала бывшая аддейская рабыня. «Мальчикам не пристало падать ниц перед женщинами. Неправильно здесь все, ваше величество, не по-человечески». «Зелейна», — вздохнула я, — «мне кажется, никто ни перед кем не должен падать ниц, но я прошу тебя уважать традиции того дома, в котором мы с вами гости, и поэтому ведите себя так, как будто бы все это кажется нормальным. Понятно?» «Понятно», — буркнула она, но добавила. «Жалко мальчиков-то». «Неправильно у них здесь все, противоестественно», — завела она свою шарманку по новой. «К счастью, а может, к сожалению, мы уже пришли, и нас развели по разным комнатам». Ровно через свечу в дверь постучали. Я как раз успела умыться, причесаться и переодеться. Хотя, если честно, мне было страшно неловко принимать помощь юного раба, который выполнял роль моей горничной. Правда, прическа в его исполнении оказалась выше всех похвал, а измятое платье, которое я достала из походной сумки, после его манипуляции выглядело так, как будто бы несколько месяцев висела в шкафу. Арам уже ждал меня у дверей кабинета. Он тоже переоделся, и пусть его костюм по-прежнему выглядел как одежда простого наемника, но качество ткани для тех, кто разбирается в таких тонкостях, недвусмысленно намекало на принадлежность к высшей аристократии. Простой наемник не смог бы позволить себе рубашку из славского шелка, штаны из лучшей абригорианской шерсти, шейный платок, расшитый аддейскими узорами золотой нитью и запонки работы жирена. Любой из этих предметов одежды стоил столько, что можно было одеть и вооружить отряд из полусотни воинов. Рядом с ним я в дорожном платье и без украшений, положенных мне по титулу, выглядела как деревенская простушка. «Ваше Величество», — склонил он голову и протянул мне руку, — «прошу вас, госпожа Айлана ждет нас». Я царственно кивнула и коснулась кончиками пальцев его ладони, позволяя провести меня в кабинет хозяйки дома. «Неважно, какая на мне одежда, я и в рубище королева». Арам на миг прикрыл глаза, соглашаясь с моими несказанными словами, и без стука распахнул дверь, пропуская меня вперед. Меня это несколько шокировало. Все же я не привыкла вот так вторгаться в чужое пространство. Но госпожа Айлана совершенно не удивилась. Она сидела за столом и что-то писала. А когда мы вошли в ее кабинет, просто отложила перо, встала и улыбнулась нам. «Рада приветствовать вас в моем доме, ваше величество», — я кивнула. «Нечасто в наших краях появляются представители королевских династий других стран. Да что там, пожалуй, вы первая за много сотен лет. И тем более мне льстит то, что вы прибыли именно в мой замок». Подобная откровенность выбила почву из-под ног. Среди аристократов не принято так открыто выражать свои мысли, и я немного растерялась, не зная, что ей ответить. То ли привычно соврать, сказав, что ее замок был выбран специально, то ли открыть правду, что это совершеннейшая случайность. Любой из этих вариантов госпожа Айлана могла бы счесть оскорблением. На помощь мне пришел Арам. «Не будем скрывать, госпожа, для нас было бы лучше проехать к границам Мантийской епархии незамеченными. Но спешное бегство из Агарда от людей султана, преследующих нас от самых границ Грилории, ловушка в мертвых холмах, в которую мы угодили, не зная, что в эти места вернулись измененные твари, вынудили нас изменить планы. Этой ночью мы потеряли двоих, в том числе и Райдина». Он сочувственно вздохнул. Услышав имя брата, Айлана заметно побледнела и, смяв в ладони лист бумаги, на котором только что писала, чтобы справиться со своей болью, ровно спросила, как он погиб. «В сражении», — не моргнув глазом, соврал Арам, с мечом в руках. «Все случилось ночью, во время его дежурства. Измененная тварь напала на нас, пока мы спали, и положила бы всех, если бы не Райдин. Он выхватил меч и бесстрашно кинулся на жуткое чудовище. Мы не знаем, сколько длился бой. Тварь наслала на нас сон, мы ничего не слышали. Но если судить по количеству ран на телах, то битва была долгой и изматывающей. Они были равны по силе. И когда Райдин смог перерезать ей горло, измененная тварь смогла дотянуться до его груди». Айлана качнула головой. Она побледнела еще больше и еле сдерживала рыдания. Вот сейчас я поняла, что вся ее невозмутимость и спокойствие всего лишь намертво прилипшая к лицу маска. Между матерью и дочерью было гораздо больше общего. «Как глава рода, благодарю тебя за благую весть», — глухо проговорила она, с трудом выговаривая слова и делая паузу перед каждым. «Мы рады, что наш освобожденный раб не посрамил чести рода на поле боя и защитил товарищей ценой своей жизни. Я внесу его имя и его подвиг в семейную книгу, чтобы каждый мог видеть. Даже в мужчинах нашей семьи течет кровь настоящих воинов». Арам склонил голову, и я повторила этот жест, почувствовав, что он предназначен был не самой госпоже Айлане, а ее погибшему брату. Смерть несчастного Райдина была совсем не такой героической, но я не стала вмешиваться. Если Арам придумал эту историю, значит, у него была на это причина. Возможно, весть о бесславной смерти способна разозлить хозяйку, и нам придется уносить ноги от разъяренной Айланы или Хилейны. А может быть, он просто не хотел расстраивать несчастную Айлану, которая, по всей видимости, очень сильно любила брата и подсластил горькую пилюлю сладкой сказкой. «Госпожа Айлана», — разбила я затянувшуюся паузу, «я хотела бы узнать, давно ли в мертвых холмах проснулась дикая магия?» Она отмерла не сразу, чтобы ответить на мой вопрос. Ей потребовалось несколько мгновений. «Не так давно», — качнула она головой. «Думаю, это случилось тогда, когда великий отец уничтожил Кларию и королевский дворец. Чуть раньше или чуть позже. Мы не сразу заметили, что измененные твари вернулись в мертвые холмы. После столь быстрого и показательного уничтожения столицы мы все пребывали в такой растерянности, что могли пропустить не только пробуждение дикой магии, но и появление аддийской армии на нашей территории. Но ты же помнишь, — обратилась она к наемнику, — какой хаос тогда творился. Все приграничные кланы забыли о своих обязанностях и рванули в Кларию на бой с магами. Помню, — кивнул Арам. Но я также помню, что ваш род сумел сохранить самообладание и больше двух седмиц вы в одиночку патрулировали границу. Айлана неловко улыбнулась. «Я просто была напугана больше остальных. Ты же знаешь, какая я трусиха, а Хилейна еще не готова к настоящим битвам. Чтобы удержать ее, мне пришлось вспомнить прошлое и взять в руки оружие». Арам понимающе фыркнул. «А я поняла, что эти двое знакомы гораздо лучше, чем я думала. И как быстро вы выбили кинжал у девчонки?» «Через четверть свечи», — тихо рассмеялась она. «Я слишком долго не тренировалась». «Не появилось желание вернуться?» «Нет», — помотала головой Айлана. «Ты же знаешь, мне никогда не нравился этот путь. Я хотела рисовать и создавать картины, а не проливать кровь». «Вот оно что!» Я невольно прониклась уважением к хозяйке дома. Картин в замке было довольно много, и чаще всего Это были портреты Хелены, выполненные с фотографической точностью. И толстый розовый младенец в пеленках, и юная воительница с традиционным кинжалом в руках выглядели как живые. А если задержать на них взгляд подольше, то казалось, будто бы изображение на портретах еле заметно двигалось. Я хорошо разбиралась в живописи и была уверена, что эти портреты созданы очень талантливым художником, хотя его имя и не было известно миру. Ты могла бы совмещать. Нет, невозможно одной рукой убивать, а второй рисовать, показывая истинную красоту человека. Поэтому ты приняла власть великого отца? Да, я решила, что временно принять его власть лучше, чем бесславно сгореть в магическом пламени, не успев обнажить кинжалы. И многие последовали моему примеру. Это ты убедила их? В голосе Арама появилось понимание. Айлана кивнула и холодно улыбнулась. Нам удалось сохранить всех своих воинов. И как только Вайдила будет готова, мы все выйдем с оружием в руках на ее защиту. Я даже отложу кисти и палитру. Великий отец зря думает, что ему удалось поработить воительниц королевства Кларин. Наши люди уже подобрались достаточно близко к этой магичке, которую он поставил над нами. Она доверяет нам. И мы можем выступить в любой момент. Я так и думал, кивнул Арам. Но вам придется подождать еще немного. Не предпринимайте ничего. Чтобы уничтожить великого отца, мы должны объединиться со всеми. Сейчас под его властью находится почти весь мир. Осталось совсем немного, и правители Абригории, Аддии и даже Грилории присягнут ему на верность. Именно поэтому Ее Величество Елина проделала такой длинный путь. «Верно», — вступила я в разговор. «Мне нужны союзники, и я буду рада, если вы, госпожа Айлана, встанете со мной плечом к плечу во время решающей битвы. Называйте меня просто Айлана», — улыбнулась она. «Я много слышала о вас, Ваше Величество, и ваше предложение для меня огромная честь. Однако я не могу принять его, поскольку моя верность всегда принадлежала и принадлежит королеве Вайдиле. Но если она пойдет за вами, то, уверяю вас, каждая воительница королевства Кларин готова будет умереть на поле боя во время той самой решающей битвы». «Меня это устраивает, Айлана», — кивнула я, оценив ее преданность. Я бы хотела, чтобы и меня в моем маленьком королевстве окружали такие верные люди. «Вайдила отправила меня», — улыбнулся Арам, — «чтобы попросить о помощи. Она верит, что ее величество Елина способна возглавить войну с магами и привести всех нас к победе. Я же совсем не была уверена, что подобная задача мне под силу, но, подавив в себе сомнения, слегка склонила голову, подтверждая слова Арама». «Завтра мы отправляемся в Кларию», — продолжал он. «Хотим начать переговоры с великим отцом». Я кивнула, подтверждая слова Арама. «Про старого чудака Агора, который вроде бы готов выступить на нашей стороне, я говорить не стала. Не обязательно выдавать все свои тайны сразу, поэтому вмешалась, перехватывая инициативу. Нам нужно время, чтобы собрать силы и найти способ защитить себя от магии, поэтому я хочу предложить великому отцу перемирие. И себя в качестве заложницы?» — вскинула брови Айлана. «Вы уверены, Ваше Величество, что, заполучив вас в свои руки, великий отец пойдет на уступки, а не будет использовать вас в качестве рычага давления на ваших детей? Если я правильно помню, именно они наследники древних богов?» «Не уверена, но у меня нет другого выбора». «Я и сама думала об этом в дороге, когда ярость и злость за разрушенный Ясноград притупились, и пришла к выводу, что опасаться такого поступка со стороны великого отца не стоит. Ему не нужно давить на моих детей. Феодор и так пляшет под дудочку Живелы. Они всего лишь невестка императора. Да, ее сын второй на очереди на трон, но сам император, несмотря на преклонный возраст, крепок и здоровьем, и умом. Виктория слишком мала, к тому же о ее божественном происхождении знают единицы. Единственное, кто мог попасть в жернова интриг великого отца, это Хура. Но, во-первых, это можно было бы сделать и без моего участия. А во-вторых, седмицу назад зеркало показало, что мои девочки с детьми наконец-то выехали из Златограда. Мое письмо добралось до них, хотя это почему-то заняло гораздо больше времени, чем я предполагала. Их сопровождал Герем, а значит, я могла быть спокойна. Он не допустит, чтобы с Хурой и остальными моими детьми и внуками что-то случилось. К тому же у меня был еще один убойный аргумент – безграничные запасы золота в шахтах Южной Пустоши. Но я не собиралась рассказывать об этой тайне никому, кроме самого великого отца. В таком случае я готова заверить вас, что воительницы королевства Каларин готовы вступить в тайный союз против великого отца, кивнула Айлана. Нам тоже нужно время. Не все роды поддерживают наше решение притвориться лояльными мантийской епархии, ожидая удобного момента для нападения. Очень многие считают, что нужно вступить в бой прямо сейчас и погибнуть, добавил Арам. Как герои, закончила я. Именно. Моя дочь слишком юна и невоздержана в своих эмоциях. Однако, когда убеленные сединой главы родов ведут себя подобным образом, я теряю веру в человеческий разум. Я оставила путь воина сразу, как только умерла моя мать, и исполнила свою мечту. Но я не забыла, чему меня учили. Иногда лучше проиграть бой, чтобы сберечь силы и победить в войне. У вас будет достаточно времени. К сожалению, сейчас у нас нет ни единого шанса против магов Великого Отца. Но мы уже знаем, что магия – не привилегия монахов Мантийской епархии. Каждый может выучить заклинание. «Каждый?» – перебила меня Айлана, не дав закончить мысль. «Не может быть!» «Это правда!» – улыбнулась я. «Я знаю одно простое заклинание, способное создать защитный магический щит. Оно не однажды спасало мне жизнь». «Ваше Величество!» Она аж вскочила из-за стола и подалась вперед. «Научите! Пожалуйста! Клянусь, мы не станем использовать его открыто! Но некоторые наши люди...» постоянно находятся в зоне поражения магии. Это большой стресс. И если у них был бы хоть какой-нибудь способ защиты, это очень помогло бы нам. Хорошо, не стала отказываться я. Запоминайте. Харх и ражи. Айлана повторила, а потом и вовсе по-быстрому записала нужные слова. Чтобы активировать заклинание, продолжала я, используют слово «активатор» – «ферро». «Что?» – нахмурилась хозяйка замка. «Как вы сказали, Ферра?» Я качнула головой, подтверждая, что это так. Айлана бросила перо и с улыбкой призналась. «Мне знакомо это слово. Мы думали, что это какое-то ругательство, и наша молодежь...» Она прикусила губу, чтобы сдержать смех. «В последнее время стала ругаться именно этим словом». Мы с Арамом переглянулись и расхохотались. Это и правда было очень забавно. Из кабинета Айланы мы вышли в приподнятом настроении. Все оказалось гораздо лучше, чем мы предполагали. Амазонки не сдались и не смирились с властью великого отца, как могло бы показаться. Они ушли в подполье и готовились к следующей битве. К тому же ситуация с модным словом рассмешила нас. Как только мы вышли, в кабинет метнулась женщина-воин, которую мы видели у ворот в числе встречающих. И я определила ее тогда как главу замковой охраны – Арам. Не успели мы пройти несколько шагов, как перед нами, как из-под земли, вырос один из наемников. У нас проблемы. Опять? Смех застыл на губах. Что случилось? Арам тоже больше не смеялся. Маленькая госпожа Хелейна сбежала. Скорее всего, она отправилась в мертвые холмы за погибшим дядей. Я не успела даже выругаться, как дверь кабинета за нашими спинами распахнулась. «Арам!» В голосе Айланы звучало отчаяние. «Я прошу тебя присоединиться к моему отряду. Мне очень нужна твоя помощь. Скоро ночь, а за пределами замка полно измененных тварей. Я не сказала тебе и соврала всем, чтобы не пугать. Маги не забирали наших животных. Наши стада паслись в мертвых холмах и изменились. Дикая магия превратила их в чудовищ. И теперь там сотни чудовищ. Моя дочь в большой опасности». «Ничего себе!» мысленно присвистнула я, вспомнив, как мы половину ночи бесстрашно бродили по мертвым холмам. Нам повезло, что мы не натолкнулись на стадо измененных дикой магией коров.